Конечно, задач они решали несколько. И очередной кредит под шумок украсть, и на пирамиде ГКО нажиться, и еще что-нибудь в этом роде. Но главным для них было – это подкосить таких людей, как мы с тобой. Им не нужны граждане, независимые и гордые. Им нужны подданные, жалкие и вечно конючащие подачку, с обожанием следящие за каждым мановением царственной руки, а не кинут ли им еще кусочек. Если до дефолта я вполне отчетливо представлял, как я буду строить свою первую фабрику, то после все изменилось. Нет, мы не потеряли деньги. У нас почти все было в обороте, в товаре. Мы потеряли главное – покупателя. У людей не то что поведение, психология поменялась. Покупателя перестало интересовать качество, только цена. И вообще, обнищал народишко. Я, конечно, не говорю о тех, кто одевался в Versace, Gucci и Prada. Но они никогда и не были нашими клиентами. «Да, у меня была почти такая же петрушка», — поддакнул Колосов. «А тогда, помнишь, как раз начался нефтяной бум. И каждый день мне по телевизору рассказывают, что у них рост, что жить стало лучше, жить стало веселей. У них рост, а у меня каждый год оборот падает в разы. А налоги, зарплату людям, аренду, хочешь не хочешь, надо платить регулярно. Вот и получается чистый убыток. Накопленный потенциал растаял, как дым, вместе с надеждами на развитие. Магазины позакрывал один за другим и вообще завязал с тряпками. Что я только не пробовал после этого. Результат был один, отрицательный. Так я и докатился до палатки на продуктовом рынке. С палаткой этой одни слезы. Заработок только с голоду не подохнуть, да срам прикрыть. Смотри сам. Средний месячный оборот примерно 9 тысяч долларов. При 30% торговой наценке доход получается в 2 тысячи. 1500 я плачу арендную плату рынку. Если брать продавца, то это еще как минимум 300 долларов. Значит, продавцом работает жена. Если я честно заплачу налог государству, то мне нужно будет отдать еще 540 долларов. Считаешь, да? Это мне уже нужно 40 долларов из своего кармана выложить. Вот и приходится мухлевать с кассовым аппаратом. Вот тут-то по мою душу и находятся проверяющие из налоговой, из санэпидстанции, из экологической милиции, из пожарки, из префектуры. И всем им надо давать. А тут еще менты из ближайшего к рынку участка. Мы вот тут на день милиции собираем. А еще расходы на бензин, на запчасти. И получается, что перелопачиваю я тонны рыбы, работая на московское правительство, которому идет арендная плата с рынка. Причем удавку арендной платы они затягивают ровно настолько, чтобы ты чуть-чуть дышать мог. Поэтому их устраивают иностранцы. Тех, сколько ни души, они будут молчать. Потому что у себя дома они и этого не заработают. Я вообще удивляюсь нашим властям. В стране половина населения безработные, спивающиеся от безделья и безысходности. А они все твердят. Нам нужна иностранная рабочая сила. И тут же удивленно разводят руками. Почему у нас такая утечка капитала за границу? В одной только Москве 5 миллионов наших бывших братьев из союзных республик. Каждый из них отправляет домой семье как минимум по 200 долларов. Миллиард в месяц, 12 миллиардов в год. Хорошо. Если вам так нужна рабочая сила, помогите вернуться на родину десяткам миллионов русских людей, живущих в бывших союзных республиках. Не можем, говорят, у нас квартирный вопрос. А я тебе сейчас докажу, что квартирный вопрос – проблема надуманная. Ее создало государство и искусственным образом ее поддерживает. Это элементарно доказывается. Ну-ну, подзадорил его Колосов. Представь, что государство с его условностями и правилами игры отсутствует. Есть только ты и природа. У тебя есть инструмент, лопата, топор, пила как минимум. Рядом с тобой твоя семья, родственники, соседи. Земли море, леса тоже. Решишь ты квартирный вопрос? Виктор, ненадолго задумавшись, ответил. В самом худшем случае за несколько дней вырую землянку и перекрою ее бревнами. А потом уж можно и на дом лес начинать заготавливать. А на юге, я знаю, мешали глину с соломой, лепили кирпичи, у себя же во дворе сушили их на солнце. Ты прав, любой человек, если ему не будут мешать, в состоянии самостоятельно обеспечить себя жильем даже с помощью самых примитивных технологий, не говоря уже о более высоком технологическом уровне. Правильно. Так испокон веков и было. Получается, что нет нашего государства, нет и квартирного вопроса. Заметь, что квартирный вопрос возник с появлением советской власти и существует до сих пор при ее преемниках. Да бог с ним, с жильем. Они не могут решить вопросы, которые вообще никаких материальных затрат не требуют. Дать каждому русскому человеку российское гражданство. А вы, говорят, не в России родились, вам не положено российское гражданство. Да как же я мог родиться в России, если ваша же гребаная партия отправила моих родителей в Азербайджан? Знаешь, я раньше думал, что наши правители просто заблуждаются. Живут все в хрустальных чертогах, не пачкают ног своих в пыли нашей грешной земли, жизни реальной не знают. Так и хотелось проорать им туда, в заоблачные империи. Те, кого вы призываете работать на благо России, вовсе не хотят становиться членами российского общества. Им чужда российская культура. Они не уважают наших традиций, обычаев и нравов. Они решают исключительно свои задачи. А на Россию им, извините, наплевать. Опомнитесь, это плохо закончится. Посмотрите хотя бы на Косово. Там тоже начиналось с приглашения гастарбайтеров, а закончилось тем, что сербский народ потерял свою землю, колыбель своей цивилизации. А теперь я уверен в том, что они прекрасно знают, что они делают. Они нас просто морят, как тараканов. Мы им мешаем одним своим присутствием на этой земле. Порой кажется, что мы и они не одной крови, что наша элита – это не представители нашего же российского народа, а инопланетяне какие-то, тайком захватившие власть и теперь вытаптывающий плацдарм для массового вторжения. Обратно возвращались молча. Свернув с кольца на Волоколамское шоссе, Сергей поддал газу, и старушка «Газель», утробно рыча двигателем, понеслась на предельной скорости. «Ты не забудь меня к моему малому бизнесу подвести», — напомнил Колосов. Прощаясь, глядя прямо в глаза, он крепко пожал Сергею руку, искренне сказав «Спасибо тебе». Серые усталые глаза, изможденное лицо, поникшие плечи и столько боли за свой народ, за свою страну. Господи, взмолился Колосов, научи нас, что нам делать.